1391, 26 мая. Утренний дождь полезен для Урусвати. Утренний холод полезен для Урусвати. Утренний сон полезен для Урусвати. 1392, 27 мая. Пусть явление переезда не тревожит вас. Руки неприятелей коротки. Спокойствие и защита от лучей – главная задача. Учитель согласен с соображениями Урусвати о выяснении пути ежедневно. Явите терпение, скажу вовремя. Учитель работает над соединением лучей Платона с его посылками. Надо установить приемник. Учитель устремляет указ на Далай-ламу, ибо Англия не дремлет. Учитель полон желания видеть, как осуществляется союз Азии. Но главное сейчас – уберечься от лучей. 1393, 28 мая. Скажите, Ленин дал все, что мог, и дальше его начали бы унижать. Теперь успокойтесь, насколько можно. Учитель ищет, как лучше. Яму стремлюсь засыпать. Щит наш покрыт сложными знаками. Я чую, как щит покрывается чистыми эманациями. Сегодня был спокойный день. Это очень нужно. Явно можете сказать, что возносите моления Майтрея и владыки Шамбалы. Я учу, как лучше запомниться в умах. Чую, как слухи ползут. 1394, 29 мая. Сегодня радовался настроению лагеря. Чую, как ценны такие настроения. Полезна почетная стража на пути. Уявление моих пророчеств также необходимо. Ярко надо утверждать о соединении народов Азии. Учитель советует Фуяме не рисовать. Явлю силу от врага. Учитель просит лишь беречься от солнца. Можно чинить зонтик и приготовить навес, но лучше останавливаться до жаркого часа. 1395, 30 мая. Ущемление Фуямы нам не нравится. Можно допустить зависть, клевету, но низкие люди переносят это на творчество. Нет никого поднять голос. Диктуем, но умудряются обратить в клерикальную карикатуру. Не время покрываться Христом и Буддою. Нужнее железное действие и сарказм убожеству врагов. Нужно ударить по земле, не время небесных созвучий. Но черные звезды изливают ненужную тягость. Разрушать художника перед народом низко. «Вот горе-то!» – воскликнула сестра Ореола. «Конечно, присоединяюсь к ней. Устремление низких бывает настолько сильно, что шея легче свернется, нежели ум прояснится». Ярость озлобления до сих пор сильнее, нежели конфузливость друзей. Мирное настроение лагеря помогает нашей борьбе. Явление плана не пострадает. Учитель на башне. 1396, 31 мая. Путь Урусвати охранен. Только избегите лучей на солнечное сплетение. Нужно не идти в полуденное солнце. Советую не ходить между 12 и 6 часами, кроме прохладных дней. Употребите прямое воздействие указа на состояние организма. Учитель употребит влияние на движение циклонов. Протекавшая погода довольно необычна. Уявления холода не бывает около июня. Чую среди вас темные пятна, но настроение последних дней полезно. Считайте текущий год самым тягостным для нервных сил. Чтобы послать врагам общины нежданный сюрприз, можно принять неудобство. Ясность вашей задачи может срок утвердить. Укажите на нашу помощь, когда стремление равно вихрю. Учитель видит преданного человека в простом церинге. Чтобы найти еще преданных людей, приму меры. Когда Урусвати чует, надо привыкнуть следовать. Нужно доверять только себе. Конечно, все святские вносили рогатую ауру. 1397, 1 июня. Очень рад видеть, как вы подкрепились. Учитель смотрит в зеркало. Можете себе представить небольшую горную площадку около родника, храм, рисунок которого вы дали в Урге, кругом глиняные домики с плоскими крышами, на крышах пахучие травы, в храме половик из циновок, по сторонам длинные столы для научных занятий, у ограды знак Агдорже. На стенах храма изображение Шамбалы, Майтрея, Будда и Белая Тара. Так создается аванпост братства новой эры. Умею добавить денег. Также струи воды принесут золото Гесер-хана. Маленькая модель Белухи будет Терафимом центра Азии. Стоит оказаться находчивым и вмещающим, чтобы создать аванпост братства. Не можем допустить многих к нам, но лучшие могут подойти к роднику дозора. Учитель видит, как могут исполниться заветы. Правильно читать молитву перед Майтреей. Вообще, делайте, как хочет Урусвати. Примите указ мой. Готовьте путь».